актуализирующийся ребенок, занятый своим делом, достаточно хорошо относится к себе, а потому хорошо относится к другим. Основное различие между представлениями о воспитании сегодня и 100 лет назад состоит в понимании человеческой природы. Наши предки полагали, что зло надо выбивать из ребенка. Считали, что единственный способ заставить ребенка вести себя нужным образом – это заставить его бояться, возбудить у него страх. Сегодня мы придерживаемся другой точки зрения, понимая, что у людей есть примитивные инстинкты, которые толкают их на разрушительные поступки, но кроме этого у них есть способность к состраданию, милосердию, мужеству, щедрости и самоотверженности. Более того, мы узнали, что лучший способ усилить эти положительные качества личности – это как можно лучше поощрять ее самореализацию. Чем больше делают родители для удовлетворения подлинных потребностей ребенка, чутко и нежно заботясь о нем, тем больше они будут поощрять развитие в нем всего самого лучшего. У такого рода воспитания нет рецептов. Каждая ситуация обладает своими особенностями. Просто-напросто вы должны поверить в себя как в человека. Чем больше вы уважаете себя, тем больше становитесь способны передать этот бесценный дар своему ребенку. Умение сказать детям решительное «нет». Однажды я стояла в очереди в супермаркете за женщиной с 2 детьми. Ее тележка была нагружена до краев продуктами, многие из которых, как я видела, брали из полок дети – печенье, хрустящий картофель, сладкие булочки. В какой-то момент мать попыталась положить несколько банок с грейпфрутовым соком в корзину, но мальчики запротестовали, и она заменила их бутылками с лимонадом. Конечно, некоторые продукты с полок взяла она сама – котлеты, сосиски и молоко. Но было видно, что основными покупателями были ребятишки, а мать старалась доставить им удовольствие и разбудить их аппетит. Сегодня немало данных свидетельствует о том, что, несмотря на то, что мы и наши дети едим много, мы вполне можем страдать от недоедания. Со всех сторон мы слышим, что каждый из нас есть то, что он ест. Что если дети будут продолжать кушать очищенный сахар в таких же количествах, то к 35 годам у них не останется ни одного зуба. И тем не менее, большинство из нас позволяет есть сладости в неограниченном количестве. Почему мы так поступаем? Почему нам так трудно решительно и бесповоротно сказать «нет» ребенку, когда это необходимо? Слишком многие из нас не могут устоять перед любящим существом, быть для него иногда знающими, строгими и требовательными взрослыми, и часто мы действуем трусливо и слабовольно. Не боимся ли мы сегодня детей? Вполне возможно, что это так. Когда я наблюдала родителей, дезертировавших из тех областей воспитания, в которых они с очевидностью должны были нести ответственность, у меня возникало ощущение, что они делают это, потому что не могут понять, что детям лучше запретить то, что вредно для их развития и роста, чем идти у них на поводу, зная заведомо, что делать этого не надо. По мере того, как мы начинаем понимать, в чем состоят реальные и подлинные потребности наших детей, мы теряемся от того, что не знаем, как их удовлетворить. Вместо того, чтобы реагировать на них с пониманием, мы идем на все, чтобы избежать ссоры и протеста. Мне всегда казалось, что главный смысл того, что родители находятся рядом с детьми, заключен в том, чтобы удержать их от поступков, которые они не должны совершать. И поскольку ни один ребенок, находясь в здравом смысле, не отступится от своих требований, родителям приходится запретами вызывать на себя гнев. Нет ничего другого, к чему бы это относилось, в большей степени, чем телевизор. Он превратился в козла отпущения, отвечающего за все, от насилия на улицах до скуки на занятиях в школах. Действительно, телевизор обладает